Глава вторая. «Какого?» — только и смог вымолвить я, глядя на тело. Я испуганно осмотрелся по сторонам, но нас никто не замечал. Все занимались своими делами, попивая кофе и уминая плюшки. По телевизору шло какое-то увлекательное шоу. Все взоры были обращены туда. «Как же это так?» — удивился я. «Не обратить внимания на то, что посреди кафе лежит мертвый парень». Я вновь глянул на тело. Отвертка воткнута у меечи, прямо в мозг. Не повреждены артерии и вены. Кровь не хлестала. Только тонкой струйкой стекая по спине. Поэтому никаких подозрений сидящий неподвижно парень не вызвал. Ну, сидит и сидит задумчиво. Что с того? Лихорадочно соображая, как поступить, я продолжал стоять возле тела. «Ничего не надумали брать?» — внезапно спросила подошедшая со спины официантка Оксана. Чем сильно меня напугала. «Нет, спасибо. Я вас позову, как понадобитесь», — поспешно ответил я и направился к выходу. Оксана недовольно посмотрела мне вслед. Если вызвать полицию, то непременно возникнут вопросы, которые быстро, словно ниточка, размотают весь клубок связи с Агнетой. И тогда герцены уже могут в открытую предъявить мне претензии. Нет, надо уходить. Парня уже не спасти, он мертв. Надо лишь предупредить Агнету. Я вышел на улицу, трясущимися руками набрал номер девушки. «Алло?» — томно произнесла та. «Агнета! Алексея убили!» «Как это? Что за шутки?» «Не шутки. Позвони в полицию. Я зашел в кафе, он был там, мертвый. Прошу, вызови полицию, но не рассказывай про меня, иначе могут возникнуть лишние вопросы. Ты меня поняла?» «Да, хорошо», — еще окончательно не осознавая случившееся, ответила девушка. Я сбросил вызов. Рванул к своему водителю. Тот тоже сидел без движения, уткнувшись головой в руль. Внутри меня все оборвалось. Я готов был к самому страшному. Но водитель вдруг вздрогнул, видимо, что-то приснилось во сне. Поднял голову, лениво зевнул. «Твою мать!» — прошептал я, запрыгивая в машину. «Куда теперь, Максим Петрович?» Стараясь придать своему сонному голосу как можно больше бодрости, спросил водитель. Я не ответил. Пиликнул телефон. Почта. Это было письмо от Бартынова. Я неопределенно махнул рукой водителю, езжай пока прямо. Сам же начал смотреть то, что прислали. Это были ожидаемые материалы по делу об убийстве Никиты Бартынова. Акты осмотра, протоколы допроса, прислуги, фотографии. На одном из фото я увидел лежащего Никиту. Мне стало не по себе. Парень раскинул руки в стороны, в груди пулевое отверстие, на лбу еще одно. Контрольный. Все-таки не напророчил себе нужную смерть. Умер от пули. Защипало глаза, ком подкатил к горлу. Мне было жалко Никиту. Несмотря на недолгое знакомство, я успел уже прикипеть к нему и считал своим другом. Взяв себя в руки, я вновь принялся изучать фотографии. Убийство совершили хладнокровно, без эмоций. Профессионал. Никаких следов, если не считать моего тотема, который демонстративно положили прямо у тела. Подстава, явная подстава. Потерять его невозможно, там толстая заколка, которая просто так не расстегнется. И револьвер. Да, тот самый, который все время таскал с собой Никита. И больше ничего, никаких следов. Это Герцен подстроил, даже сомнения нет. «Максим Петрович!» — позвал водитель. В его голосе послышалась тревога. Я поднял взгляд. «За нами вот уже пару кварталов черная машина следует. Похоже на хвост». Я глянул в зеркало заднего вида. За нами в самом деле ехала машина, близко не приближаясь, но и далеко не отпуская. «Уверен насчет хвоста?» «Слишком долго я тут работаю, Максим Петрович. Чутье подсказывает. Он это...» «Сможем оторваться?» «Легко!» Водитель втопил педаль газа, и машина резво пошла вперед. Черный преследователь тоже прибавил ходу. Я оглянулся. Ни номеров, ни опознавательных знаков. Сквозь затонированные окна тоже ничего не видно. Мы вырулили на другую улицу, резко развернулись, проскочили через сплошную двойную. Черная машина отстала. «Вот видите, мастерство!» Водитель хвастливо покачал головой и тут же вскрикнул, звякнуло. «Вот ведь черт!» — только и смог выдохнуть я. «По нам стреляли!» «Что это?» — испуганно спросил водитель, таращась на свою окровавленную руку и не веря в случившееся. «Сбавь обороты, а то перевернемся!» — рявкнул я. Угроза и в самом деле была реальная. Водитель, едва его ранило, начал крутить руль, и машину повело. «Сбавь скорость! Живо!» Водитель послушался, запоздало начал подвывать. «Больно-то как! Прямо в руку!» «Дай гляну!» Рана была несерьезной, но вести дальше машину в таком состоянии ему уже было нельзя. Из проулка вырулила черная машина, которая преследовала до этого нас. «Это они! Они!» — завопил водитель. «Я поднажму! Оторвемся!» «Тише ты! Лезь давай на пассажирское сиденье!» Тот со стонами и криками перебрался на другое место. Я сел за руль и тут же втопил педаль газа в пол. Водить я не умел, но это в прошлой жизни. Это же тело, в которое я попал, умело это делать на отлично. Я это почувствовал, едва прикоснулся к рулю. Мышечная память была в порядке. Ощутил даже легкую приятную истому, когда возвращаешься к своему любимому занятию после очень долгого перерыва. Вновь дзынкнуло, пуля шкрябнула по крыше. «Максим Петрович, да что же это такое происходит? Стреляют среди бела дня!» — возмутился водитель. «Ай, как же больно!» Я накинул на него небольшое заклятие здоровья, и парень благодарно затих. Черное авто с визгом шин рвануло за нами. Я уже не сомневался, что эта погоня связана с моим делом. Наверняка убийца Алексея находится где-то рядом, и едва увидел меня, как решил подтереть следы. А это значит, что убийца меня знает, иначе бы не стал преследовать. Черт, значит, Герцены уже пронюхали про мое расследование. Их задницы горят огнем, ведь Бартынов-старший должен был убрать меня и весь род Вяземских, но не убрал. Выслушал и дал отсрочку. И теперь Герцены паникуют, пытаются срочно замести следы. Вновь пролетела пуля, на этот раз разбив боковое пассажирское стекло. «Максим Петрович, давайте отцу вашему позвоним. Пускай охрану немедленно вызывает. Ведь убьют нас, ей-богу, убьют!» Я не ответил, потому что понимал. Вызванивать помощь будет бессмысленно. Едва противник почувствует опасность, как скроется из виду. Сейчас же надо каким-то образом поймать преследователя. Поймать и горяченьким предоставить Бартынову как доказательство своей невиновности. Я сбросил газ, вырулил на параллельную улицу. Здесь было менее людно, и шанс задеть прохожих был гораздо меньше. Черная машина последовала за нами. И вновь стрельба. Пуля лязгнула о бампер. «Убьют! Ей-богу, убьют!» «Тише ты!» — рявкнул я. И прибавил газу. Машина резво бросилась вперед. Черное авто начало сокращать расстояние. «Прибавьте газку, Максим Петрович! Еще газку!» — стонал водитель, поглядывая каждую секунду назад. «Не могу, люди кругом!» А вот преследователя прохожие не заботили. Он мчал машину вперед, заставляя идущих шарахаться в стороны. Вскоре черная машина выровнялась. «Убьют!» — закричал водитель, сползая под кресло. Я мельком глянул на преследователя. Мне хотелось знать, кто же там за рулем. На какое-то мгновение мне даже подумалось, что там сидит сам Григорий Герцен. Настолько он меня мозолил глаза и был поперек горла, как кость. Но там, конечно же, был не Герцен. Машиной управлял мужчина с черными тонкими усиками и лицом, похожим на крысиную морду. Преследователь поднял пистолет, готовый убить меня, но я резко вдавил тормоз, и черная машина ушла вперед. Уловка удалась. Я вывернул руль и рванул в проулок. Преследователь на некоторое время скрылся из виду. «Куда прешь, гробовозка?» — закричала бабка, переходя дорогу на красный сигнал светофора. «Буржуй! Думаешь, все тебе можно? Думаешь, деньги все решают? Бог тебя накажет, паскуда!» Я не стал спорить с ней, терпеливо пропустил, даже несмотря на сигналище за спиной машины. И только дождавшись, когда старушка встанет на тротуар, поехал дальше. «Оторвались?» — спросил водитель. Вид у него был плох. Наложенное заклятие здоровья растворилось, и парень истекал кровью. «Твою мать, что же ты молчишь?» — засуетился я. «Так вы же вроде в курсе, что я ранен». Я принялся сотворять новое заклятие, но даже оно сейчас бы не помогло. Водителя нужно было вести в больницу или к профессиональному лекарю. «Вы, Максим Петрович, не переживайте. Со мной все нормально будет». Плетеное заклятие хорошо легло на рану, остановив кровь и придав водителю оживленный вид. Парень даже и не понял, что ему помогли. Начал хвалиться. «Я потерплю. Сила воли есть. Вот видите, и кровь перестала течь. Все нормально». Водитель затих на полуслове. Потом, глянув в зеркало заднего вида, прошипел. «Опять увязались бесы!» Я посмотрел назад. Черная машина мчалась на всех парах к нам. Кажется, игры кончились. Пришло время серьезных дел. Первый таранищий удар пришелся в бампер. Нас резко толкнуло вперед. Я едва не выпустил руль из рук. «Вот уроды!» Еще один удар. «Пытаются спровоцировать аварию, чтобы мы остановились», — понял я. «Так легче пристрелить нас. Но это навряд ли». Я крутанул руль, уходя с линии атаки. Машину повело в сторону, колеса пронзительно взвизгнули. Вдавил газ. Визг повторился. Резина задымилась. Машина рванула вперед. Преследователь оказался тоже не пальцем деланный. Черная машина выполнила тот же самый финт, мастерски, отточено. «Неплохо, неплохо. А как тебе такое?» Разгон по прямой. Выход на занос. Руль в сторону заноса на несколько градусов. Дождаться переноса точки опоры. Легкий толчок. Вывернуть руль до упора вправо, в сторону проулка, резко уходящего почти под 200 градусов. А вслед — пучок магического субстрата. Машину едва не перевернуло, но маневр был эффективным. А главное — успешным. Мы выскочили в проулок, в который, чтобы попасть, необходимо было перестраиваться через несколько полос и выполнить целый ряд манипуляций. Со всех сторон начали сигналить, но расчет был точен. Никого я не задел. А магический пучок попал точно в машину противника. Передний бампер, фары и половину корпуса смяло, как фольгу. Преследователя крутануло, он потерял сцепку и начал крутиться. Да, я нарушил закон. Применение магии, если это угрожает жизни других людей, вне стен школы без специального разрешения запрещено. Но ведь и стрелять посреди бела дня тоже запрещено. Если меня осудят, то это будет моим оправданием на право самообороны. «Мажоры, мля! Уже при свете дня гонки свои устраивайте!» — крикнул кто-то из одной тачки. «Уроды!» — поддержал его другой. «Управы на вас нет!» Преследователь выровнял машину, рванул за мной. Но потерял много времени, я уже успел порядочно оторваться от него. Лязгнула пуля, на этот раз где-то внизу. Машину вдруг круто развернуло, и мы полетели кувырком. «Шину пробило!» — успел подумать я прежде, чем раздался оглушительный удар. Скрежет металла, звон бьющихся стекол, хруст рвущейся резины. «А, чтоб тебя!» — водитель закричал, чем вывел меня из обморочного состояния. Я дернулся, скривился от боли. При падении сильно повредил руку. Она сейчас была зажата покореженной дверью. Сама машина лежала на крыше. «Живой!» — выдохнул я, глядя на водилу. «В порядке?» «Живой!» — закивал тот, хлопая по себе ладонями и проверяя, не сломал ли чего. Я попытался вытащить руку. Не получилось. Сильно зажато. «Максим Петрович!» — водила едва не плакал. «Там этот, который на черном борове. Он к нам едет!» Я высунулся из окна, убедился, что к нам приближается фигура того парня, которого я видел в машине. В руках у него был пистолет. «Надо скорее выбираться!» — сказал я и вновь дернул руку. Адская боль пронзила тело. Я вскрикнул. Конечность была зажата сильно, и, видимо, просто так ее оттуда не высвободить. Черт, дела хуже некуда. Водила с трудом отцепил ремень безопасности из застежки, мой и свой. Начал вылезать из окна, попутно смахивая мелкие осколки стекла с головы и тела. «Я вам сейчас помогу, Максим Петрович! Сейчас! Подождите минутку!» Раздался сухой хлопок. Стрелял идущий. Пуля звякнула о корпус машины. Водитель вскрикнул и бросился на утек. «Пусть!» Так даже лучше, хоть себя спасет. А я буду спасать себя. Быстро сотворив вакуумный пузырь, я с помощью него смог наконец разжать дверь и высвободить руку. Конечность представляла жалкое зрелище. Кожа разодрана до мяса, кажется, видны кости. Пришлось спешно накладывать лечащее заклятие, тратя силы на дополнительные манипуляции. Помогло. Теперь выбираться. Преследователь был уже совсем близко. Через разбитое покореженное лобовое окно я увидел его ботинки, кожаные, ковбойские. Противник ждал, пытаясь понять, с какой стороны меня встретить. Пришлось идти на хитрость. Взяв горсть битого на мелкие квадратики стекла, я швырнул его в окно, откуда вылез водитель. Противник рванул туда, думая, что это я полез наружу. Я же выскочил с противоположной стороны и немедленно атаковал. Маневр имел успех. Созданный за мгновение лучистый арахнит швырнул противника в сторону с такой силой, что тот не удержал пистолет, и оружие отлетело в кусты. Отлично. Однако, на мое удивление, враг долго в прострации пребывать не стал. Живо поднялся и бросился на меня. Кажется, он тоже был одаренным. На кончиках его пальцев блеснули искры. А потом... Я даже не успел сообразить, что произошло. Просто в одно мгновение стоял на ногах, и уже вдруг лежу на асфальте, взирая на голубое небо. Из носа хлещет кровь, голова раскалывается. Неплохо. Кажется, это был медвежий хук. Противник оказался незавидным соперником. Я поднялся на ноги, приготовился к тяжелому сражению. Противник тоже, поняв, что схватки не избежать, применил покров. Черная дымка окутала его тело, не давая возможности лучше прицелиться для магического удара. Профессионал. Это тебе не с первокурсниками из школы драться. Я почувствовал, как от противника исходит сила, мощная, холодная. И мне вдруг стало страшно. Кажется, я не рассчитал своих сил. Самоуверенность — не лучший спутник мага. Магический конструкт на руки, мои кулаки засияли огненно-оранжевым. Защита на тело, стальная рубашка — это обязательно. Стиснуть зубы и вперед. Противник презрительно хмыкнул и рванул на меня. Его выпады были стремительными и мощными, как взмахи топора. Шах! И кулак врезается в грудь. Шах! Тычок коленом в живот. Шрах! Бросок назад. Я вновь расстелился на асфальте. Кажется, это была разведка атакой. Посмотреть, на что я способен. И, судя по довольной улыбке противника, оценил он мои способности крайне низко. А вот это вот зря. Я подскочил на ноги, сквозь неимоверную боль вылепил тугой пучок заклятия и рванул на врага. Прямой удар, приправленный магией, нашел свою цель. Противник ухнул, отошел назад. Ага, получил. Я вновь атаковал и вновь удачно угодил тому в грудь. Так тебе. Третья атака. Блок, выпад, удар. Магический конструкт сожрал мой рывок, и я промахнулся. Противник быстро скастовал еще одно заклятие и обрушил его на меня. По ощущениям, было похоже, словно на меня вылили ведро кипящей воды. Я закричал, отпрянул назад, с трудом сотворяя защитное заклятие. Боль стихла, но не отступила. Противник резко выдохнул и выплюнул изо рта небольшой пучок света, словно проглотил светлячка, и сейчас его исторг из себя. Точка света начала виться вокруг его руки, а потом, с глухим хлопком, вдруг резко расширилась и полетела в меня. Я не успел создать хоть что-то, просто отскочил в сторону. Но это меня не спасло. Шар света также резко крутанулся и врезался прямо в меня. Меня подбросило в воздух и едва не разорвало на куски. Только стальная рубашка, сотворенная заранее, спасла жизнь. Поняв, что конечная цель не достигнута, и я до сих пор жив, противник вновь начал сотворять магическую структуру. Корчась в болях, я чувствовал, насколько мощной она получается. От такого даже стальная рубашка не поможет. Ничего не поможет. «Ты Кондор?» Сквозь красный туман боли спросил я. Противник не ответил, но на мгновение, как мне показалось, замешкался. Я уже не сомневался, что это истинный убийца Никиты Бартынова. Атрибут закипел во мне, подпитываясь гневом и просясь наружу, и я позволил ему выйти из себя. Черная энергия потекла по моим артериям, венам и мышцам. Я закричал, не от боли, но от безудержной силы, прущей из меня, и пошел на противника. Враг тоже вскрикнул. Завершил таким образом формирование магического конструкта. Звуковая магия, понял я. Необычно, но не редко. Посмотрим, что получится. Противник тоже пошел на меня. Мы двигались друг к другу, по классическим законам дуэли, не атакуя первыми, чтобы ударить наверняка. Бьющий первым проигрывает. Таков закон. Любое движение противника может быть неточным, и этим воспользуется другой, переведя исход битвы в свою пользу. Расстояние сокращалось. Я следил за противником, пытаясь уловить, когда он ударит. Если вовремя увидеть момент атаки, то получится увернуться и контратаковать. Первым не выдержал враг. Рука его дрогнула, с пальцев сорвалось несколько искр. Ожидая, что смертельная дуга атаки будет идти прямо, я ушел с линии и контратаковал. Уже когда магический конструкт, который я метнул во врага, разбился на сотни кусков, я понял, что противник меня обвел вокруг пальца. Это была ложная атака, и я купился на нее. Черный покров противника рассеялся, обнажая его довольное лицо. Он прочитал меня, как младенца. Я в отчаянии рванул на врага, готовый сразиться просто на кулаках, но противник обрушил на меня всю мощь сотворенного магического конструкта. Рвануло. Тугая волна разорвала воздух, кровавыми вспышками окружила меня. Я попятился назад, но было поздно. Конструкт полностью поглотил меня. Боль. Она пришла запоздало. Я уже чувствовал, как магические эманации проникли в мою плоть и начали свое жуткое отравляющее действие, как боль яркой вспышкой озарила сознание. Сплетенная магия должна была разорвать меня. Сквозь хитросплетение заклинаний я успел лишь понять основной принцип действия конструкта. Создаваемый инфразвук входит в резонанс с моими внутренними органами и рвет их на части. Сначала лопаются легочные альвеолы, потом стенки сосудов и, наконец, мозг. Жуткая штука. Все произошло в несколько секунд. Я почувствовал вибрацию, словно она шла изнутри меня, потом тряску. А потом я должен был умереть. Но я успел воззвать к черным силам смерти и использовать их в свою пользу. Что я терял? Ничего. А потом в мгновение ока обратился в черного демона, выгоняя из себя, словно пот из тела в жаркую погоду, звуковую магию. Смерть возликовала. «Ты верно поступаешь». «Верно, неверно. Какая разница, когда цель только одна — выжить?» Магия противника, ощутив яростное сопротивление, звенела как сталь, грозя разорваться во мне, словно бомба. Но этого не произошло. Я закричал, пытаясь избавиться от страшной боли, пронзившей меня. Магический конструкт, погашенный противовесом черной магии, начал рассыпаться. Сознание начало тухнуть. Меня качнуло, но я из последних сил смог сотворить ловчую сеть и швырнуть ее в противника. Попал! Враг запутался, пытаясь скинуть сеть, но хитрое заклятие не дало ему этого сделать. «Поймал», — устало подумал я. «Теперь только прийти в себя и доставить этого подонка Бартынову как можно скорее». Но мое сознание решило иначе. Остатки чужой магии, словно отравленные осколки, начали туманить разум. «Нет, только не это. Не отрубаться. Быть на связи». Я попытался сдержать падение в небытие, но не смог. Было поздно. Разум помутился, и я рухнул на землю без сознания. Когда очнулся, состояние мое было не самым лучшим. Все-таки магическое воздействие такой силы не дается даром. Тело ломало, а суставы едва не выворачивало. Видимо, сказывался и откат. Магический облик тоже исчез. Теперь я был простым человеком, которого словно прожевал и выплюнул огромный монстр. «Живой!» — произнес кто-то, нависая прямо над моим лицом. Я с трудом разлепил веки. Полицейский. «Я поймал преступника!» Из последних сил вымолвил я обожженными губами. «Убийцу Никиты Бартынова! Поймал его!» «Преступника!» — ухмыльнулся полицейский, поглядывая на меня. Потом глянул на своего спутника. Тот тоже непонимающе пожал плечами, шепнул. «Пьяный или наркоман?» «Кроме тебя тут никого нет», — пояснил полицейский. «Что?» Я как смог приподнялся. Вокруг и вправду никого не было. Кондор пропал. «А преступник здесь только ты», — продолжал первый полицейский, доставая наручники. И были они непростыми. На каждом браслете виднелась защитная руна, чтобы задержанный точно никак не смог сбежать. «Что вы имеете в виду?» — насторожился я. «Ну как же?» — полицейский наклонился ко мне, расстегнул один из браслетов. «Сотворение на улице запрещенной магии, которая могла повлечь за собой гибель одного или нескольких людей, это серьезное нарушение, парень. Пошли». «Попал ты, парень!» — произнес второй полицейский, продолжая удерживать меня на прицеле пистолета. Наручники щелкнули на моих запястьях.